Глава 12. На следующий день. Дворец президента Боливии. «Глава террористов уничтожен, а их основные силы разбиты», выступал президент перед журналистами. «Да вот буквально в паре помещений от нас. Ну а мы смотрели все в прямом эфире. Благо были субтитры, испанского же мы не знаем. Это не то чтобы совсем не знаем, но так, немного, и то из-за Амерты. И в основном маты и ругань. Сейчас наши доблестные воины подавляют остатки сопротивления, и вскоре контроль над всей территорией страны будет восстановлен. И мы также решительно осуждаем США за поставки вооружения террористам. Это недопустимо!» Президент выглядел куда бодрее, чем раньше, но оно и понятно. Столько лекарств выпил. Однако лекарств на омоложение кожи у меня с собой нет, но я думаю, люди не поняли бы, если бы их президент резко стал выглядеть моложе. Рядом с ним стояли два генерала, и после того, как президент завершил свою речь, показали фотографии из тех двух лагерей террористов. Бунгало, техника, склады с американским оружием, включая джавелины, и многое другое. Мои деревья благоразумно не показали, да и я просил их не трогать и не показывать. «Пониже, пожалуйста», — попросил я. «Да, вот тут. Спасибо». Рядом раздались стоны хруст, ну и чавканье. Наша киса лакомилась свежим мясом. Нас же массировали. Мной занималась настоящая женщина-шкаф. Она даже выше меня. Плечи, как у скалы, руки, как у гориллы, и женщина уже была вся мокрая от натуги. Ну да, я крепкий, но массаж хороший, я доволен. И сейчас мы смотрим выступление президента и отдыхаем. «На спина просить», — попросила массажистка на плохом английском, и я лег на спину. Ну и кинул взгляд на женщин. Слева лежали полторашки, которых обмазывали маслом для расслабления и питания мышц. Выглядело эротично. Им уже обмазали грудь, которая блестела, и сейчас занимались ногами. А эти лежат и балдеют. Справа от меня, тоже на массажном столе, лежала ночь. Тоже на спине, и она смотрела телевизор. Красивая она девушка, однако. И цвет кожи необычный. Думаю, черный влюбился бы в нее. Ну, если бы грудь была побольше. То вот размера так третьего или немногим меньше, а он обожает, к примеру, как у Аквы. Но надеюсь, что этот мудак будет получать лишь мужскую волосатую грудь и вопить, как промолчу кто. Мою грудь начали намазывать маслом, и вижу, как горят глаза женщины. Ей явно нравится то, что она видит и делает. Но я вернулся к просмотру видео. «Вся эта война была начата из-за нефти и газа, нашего народного достояния. Цветная революция провалилась, поэтому они перешли к вооруженному противостоянию», выступал президент. «Но нас не сломить! Народ не поддержал террористов, потому что знает, к чему это может привести. Знаем! Видели! Проходили!» Но это он, конечно, зря. Если за него возьмутся всерьез, то гарантированно убьют. Пару пуль снайперов он переживет, но не более. Тем более, что Боливия не имеет выхода к морю, и ее жизнь зависит от благосклонности или хотя бы нейтральности соседей. Президент же продолжал свою эмоциональную речь, а меня тем временем едва доить не начали, но женщина опомнилась и принялась за ноги. Ох уж президент, ох уж шалун. Любят, когда доят? Хотя чего это я? Это, скорее всего, для гостей, ну или для его приближенных. Но, возможно, их просто наняли специально для нас. И вскоре массажистки закончили и поспешили оставить нас. Массажные кровати потом заберут. А нам, мол, 10 минут лежать, а потом в халаты и одеваться через полчаса. Я посмотрел на ночь, которая тоже потеряла интерес к телевизору. Она смотрела на меня. «Нравится?» — спокойно спросила та. «Ты красивая», — кивнул ей. «Но старайся не влюбиться в меня. Я не даю». «А?» Она аж глаза выпучила. «Не дает, не дает!» — загалдели полторашки. «Да кому ты нужен?» — возмутилась ночь. «Точнее, мне точно не нужен, как и мужики в целом». «Вот и хорошо». Вытянув руку, показал ей большой палец. «А то эти женщины, сил уже моих нет, измучили». «А будем мучить!» — заявили тролли. «Друид, известный тем, что бабник не хуже Джеймса, говорит, что у него нет сил на женщин?» — ухмылялась та. «У меня там», — я поднял палец вверх, — 44 женщины. Было. И их количество увеличивалось само по себе. Я порой возвращался, а меня уведомляли, что в нашем семействе пополнение, и у меня новая женщина. «Это вообще как?» «А вот так. Союз через гарем, Или я когда-то там давно кого-то спас, отлюбил, запал в сердечко и прочее. Вздыхал я, и даже перед глазами пронеслись лица каждой. Но, вспоминая их, на душе стало тепло. Все они очень хорошие и искренне любили меня. Как же я надеюсь, что у них все хорошо. Ты странный. И улыбаешься так, что плакать хочется. Наверняка о них думаешь, да? Да. И я бы спросил, почему хочется плакать, но когда у тебя в гареме 44 женщины, учишься телепатии, понимать женщин с полуслова, а также предсказывать будущее. Ну а по поводу тебя, на пути к силе, как правило, нет места любви. Однако из любого правила есть исключение. Если ты уже стал сильным, то можешь все. Глупости, фыркнула ночь. Никогда нельзя стать достаточно сильным. Достаточным для чего? Поинтересовался я и поднялся с кровати. Да и для чего тебе сила, если ради нее ты готова на то, от чего тебя тошнит, и ты умираешь внутри? Ночь посмотрела на меня, и ее глаза намокли. До слез довел. Тиран! Тут же подскочили полторашки и разгалделись, но вдруг подскочила Сайон и встала на колени передо мной. А Йон-Хи сделала фотографию. Отправлена Любави. У меня упала челюсть. А близняшки сбежали в тень, и раздался хохот. Ночь смеялась. «Подстава так подстава!» Она вытерла слезы и присела. «Вот тебе смешно, а меня потом будут терзать всю ночь без остановки. А учитывая, что Любава сильный огневик, без ожогов, вероятно, не обойдется». «Спасибо, твои слова помогли понять, чего я хочу. Стать сильной и независимой». «Яшу не отдам», — заявил я, удивляя Ту. «Дурак!» — вздыхала она. Но улыбнулась от моей шутки про независимых и кошек. «И уже поздно. Яша полюбила меня. Теперь она моя». Я аж рот раскрыл. Вот новости так новости. Нет доверия этим женщинам. Отвернешься, а они уже твою кошку увели. В этот момент раздался звонок моего телефона, который лежал на массажном столе. «Да, Любав», — вздыхал я. «Когда поймаешь их, скажи, что теперь малину они будут собирать одни. Без перчаток». «Ты очень жестока». «Нет, я в бешенстве и хочу прибить этих гадин с их шутками. А еще секса дико хочу. И тут ты весь такой в масле». «Я прикуплю его. Хорошее масло местные делают по старинному индейскому рецепту». «Спасибо». Завершив звонок, посмотрел на удивленную ночь. «Что?» «И она поверила тебе?» — недоумевала чернокожая. «Почему ей не верить мне? У меня достаточно мужества, чтобы не врать ей, и силы воли, чтобы не совершать глупостей». «Сделай меня сильной», — вдруг заявила она и встала в полный рост. «Я буду служить тебе до конца дней своих, но я хочу стать, как ты, свободной в своих решениях». «Служить и быть свободной?» — опешил я. «Ты понял, о чем я. Вассал, а не раб». «Потом поклянешься душой на моем дереве, и ты в семье», — кивнул ей. «Будешь сестричкой нам». Из тени выскочили полторашки и обняли ночь. Но... «Я поймала их», — заулыбалась та, прижимая их к себе. «Красотка, я тоже заулыбался». «О нет, извращенец нас снова будет шлепать, а может и как-то иначе по-извращенному наказывать?» Одновременно сказали близняшки, а ночь опешила да растерялась, из-за чего полторашки вырвались и исчезли. «Снова?» — она с презрением уставилась на меня. «Нашла, кому верить», — вздыхал я. «Не врем, было! Он хлопнул меня по попке, когда нес на плече!» Откуда-то раздался голос Сайон. «Вы... я вас прибью!» — рассвирепела ночь и кинулась к дивану, откуда и шел голос. «Где вы? Теперь я вас буду шлепать, вся жопа будет красной!» Я поспешил сбежать, дабы и мне не досталось, так что заперся в спальне. Ману я еще не восстановил даже до половины, все же здесь ее ужасно мало. И чая мне уже не хватает. Нужно придумать что-то новое. Пилюли манны, может, какие? Ну или маносодержащую воду. Как вариант. Но носить с собой 10 литров воды — такое себе удовольствие. Пока думал об этом, уснул. Слишком уж расслабился от массажа. Но поспать мне не дали. Судя по часам на стене, я лишь час проспал, а на мне уже лежала Яша, и с боков ко мне прилипли полторашки, одетые в белье. И ладно бы это, но Яша-то не спала. Смотря на меня, она то за нос укусит, то лизнет. «Что тебе?» — вздыхал я. «Мне нужно покакать», — заявила кошка. «Ночь сказала, что будет о тебе заботиться. Пусть выгуляет тебя». «Так она не понимает меня». «Обучу тебя магии, сможешь говорить». «Рмяу!» — обрадовалась она и облизнула меня. «Хочу магию. Мне понравилось, что творят эти котятки. Хочу, как они». «Я обучу тебя основам, а дальше уже зависит от того, какой ты стихии». «Хорошо, а теперь на улицу. Котятки, отпустите хозяина». Кошка тут же лапами скинула с кровати беловолосую, а потом и черноволосую. Миг спустя из-за кровати показались две недоумевающие мордашки, и они увидели шкодливую кошку. «Она в туалет просится», — объяснил я. Миг спустя полторашки, словно клопы, запрыгнули на кошку, и начался кошачий мордобой. Я тут же поспешил сбежать, но, получив лапы, слетел с кровати. На четвереньках, чтобы не попадаться буйным на глаза, влетел в гостиную и закрыл дверь. «Что у вас там?» — опешила ночь. Девушка в одних лишь трусиках лежала на диване и зависала в телефоне. Мы ей новый купили. Кошка хочет гулять, и котятки попались под горячую лапу. Но терпеть обиды они не намерены, так что там мордобой. «И ты их не остановишь?» — удивилась она. «Я что, дурак? Когда дерутся женщины, виноватым становится именно тот, кто вмешался и остановил их. Его еще и побьют, причем всей толпой». Она посмотрела на меня с удивлением и не стала спорить, разве что взглядом прошлась по мне. «Нудист». «От нудистки слышу», — хмыкнул в ответ. «Я-то что? Меня мужчины более не интересуют, тем более ваши стрючки. Фе». «Добро пожаловать в семью старперов-нудистов», — хохотнул в ответ, а это поморщилось. «У нас все такие». Она с удивлением посмотрела на меня, а я сел на пол перед диваном и включил телевизор, мотая новостные каналы. «Ужасающее преступление», — говорила журналистка, стоявшая перед сожженным домищем. «Дом сенатора полностью сожжен, а охрана перебита. Судьба сенатора и его семьи остается неизвестной, но в доме не нашли их тел». «Это Джеймс», — сказала ночь. «Он регулярно посылает отряды в Америку и похищает политиков, бизнесменов и прочих. С некоторыми ему удается договориться, и он их отпускает. Других где-то держит в заложниках или убивает. Но подробностей я не знаю». «Предсказуемо. Значит, пора вбросить в интернет новую пачку разоблачений?» Умыкнув в ответ, посмотрел на ночь. «Мне нужна будет твоя помощь в этом». «Я догадывалась. Хорошо». «Спасибо. Это мне поможет». «Ты сейчас ногой чешешься?» — спросила та. «Похоже, я еще не до конца очеловечился. Последствия длительной трансформации». В этот момент спальня раскрылась, и в комнату вошли исцарапанные полторашки. У беловолосой был вспорот лифчик и выглядывает сосок. У ее сестры трусы распороты. Но и кошка шла, тоже вся побитая. «И что мне с вами делать?» — поинтересовался я у троицы. А те выдавливали из себя жалостливые мордашки. «Ладно, всех обниму и пожалею». В тот же миг меня облепили женщины, которых пришлось гладить, в особенности кошку. «Пойдемте гулять?» — спросил их, и все трое закивали. Яша меня даже в нос лизнула, а за ней и котятки повторили, лизнув щеки. «Вы жуть какие странные», — сказала ночь, смотря на нас, а близняшки взяли и царапнули ее по ногам и убежали в спальню. «Вот же заразы!» «Пойдешь с нами?» — спросил ее, уже вскочившую с дивана. «Да, тут скучно». Она пошла в спальню. Но там раздались какие-то странные звуки, а затем и крик. «Я вас прибью!» Кажется, полторашки совсем распоясались. Это все воспитание Любавы. Балует она их. Вот котятки и растут шкодливыми. И тут раздался стук в дверь, а за ней президент. «Кажется, я не вовремя». Он кинул взгляд на голову меня. «Мы готовимся идти гулять». «Тогда как погуляете, зайдите ко мне, пожалуйста. Есть несколько вопросов». «Хорошо». Он ушел, а я пошел в спальню и, игнорируя проблемных женщин, оделся и, подготовив Яшу, повел ее гулять. У той, как обычно, футболка, бантик на хвосте и теперь есть собачий ошейник с поводком. Тут как раз площадь перед резиденцией президента, и там есть трава и деревья. В общем, Яша быстро нашла себе место сделать свои звериные дела. Погода же была прохладная. Градусов так 13, но туристов здесь хватало. «Простите, а можно сфотографироваться с вашим ягуаром?» Ко мне подошла пожилая пара, немцы на вид. «Яша, хочешь, чтобы тебя погладили?» «Мяу, возможно». Кошка подошла к нам и посмотрела на стариков. «Не особо». «Тогда просто посиди немного». «Ладно». Зевала она и сидела смирно, после чего я сфотографировал парочку, а они протянули мне $10. «Лишнее. Мы тут просто гуляем, а не работаем», — возразил я. «Так это и правда ваш ягуар?» «Яша, ты моя девочка?» — спросил я у кошки, и она посмотрела на меня и, забравшись на дерево, отвернулась. Зато хвост игриво подергивался. «Видимо, уже нет», — улыбнулся я старикам, а те расхохотались. «Красивое животное. Надеюсь, с ней все будет хорошо». Старик приобнял свою жену, и пошли они дальше. А я заметил приближение очень странной компании. На них все пялились, но даже не догадывались, какие они проблемные и опасные. Сбежать бы, в кофейню и бутерброд с кофе съесть, но уже поздно. Двухметровая чернокожая красотка с двумя полторашками нашли нас. «Рррк!» Яша посмотрел на них и забралась выше на дерево. Но тут же прибежали полторашки и тоже полезли на дерево, а Яша на них зло зарычала. «Ой, дети же сейчас упадут!» — раздался чей-то возглас. «Этим детям через 4 года 30-ник», — возразил я, шокируя подбежавшую испанскую женщину. «Ой, прошу прощения, но они не упадут?» «Может, и упадут, но они ловкие и гибкие, как кошки, так что упадут на лапы». Но нет, полторашки не упали. Вместо этого с дерева спрыгнула Яша и подбежала ко мне и залезла на ручки. А там и бешеные близняшки прибежали, глаза шкодливые, и девчатам бы хвосты виляли бы ими, как пропеллерами. «Пойдемте в кафе», — кивнул я в сторону, и все согласились. Мы заняли последний столик на четверых, и на одном стуле сидела Яша, а на трех остальных мы. Но Йон-Хи уселась мне на колени. Кошке мы заказали мясо, а себе бутерброды и кофе. Официантка же, обслуживающая нас, сильно удивлялась, но не возражала. А вот туристы и фото сделали, и видео. А также были визги и писки восхищенных людей. Яша всех покорила. Ата лакомилась мясцом за счет заведения. Шеф-повар тоже влюбился в Яшу и устроил с ней небольшой фотосет. У входа в магазин. В магазине она за столом, она облизывает щеку шеф-повара, ее обнимают повара и официанты, ну и так далее. И, надеюсь, они потом помоют руки. Но зато Яша получила мясо на халяву и была наглажена и зацелована вдоволь. Вот она, сила красоты и обаяния. И кошка довольна, и все остальные счастливы. В резиденцию мы возвращались под мурчание Яши, и, кажется, она скоро познает дзен и начнет пользоваться своей красотой. И, отправив женщин в квартиру, направился в приемную президента и вскоре оказался в его кабинете. У нас состоялся весьма продуктивный разговор, после чего мы перешли к главным вопросам. «Иван Олегович, те деревья...» Они выросли, поглотив трупы всех, кто был в лагере. «А те кости — это кости террористов», — спокойно ответил я, и мужчина начал бледнеть. «Не нужно трогать деревья, если не хотите, чтобы они тронули ваших людей». «Деревья?» «Живые. И будут защищаться». Я строго на него посмотрел, и президент вздрогнул. «Ну а по поводу остальных ваших вопросов», — продолжил я, — «можно будет, но лишь с вашего приглашения и максимум на 2 дня». «Благодарю». Он хочет, чтобы мы прилетели и занялись лечением людей здесь, и это поможет отвлечь их от последствий войны. Но я не сразу прилечу, конечно же. Мне сперва дела нужно закончить. Ну и убедиться, что все будет безопасно. В итоге мы разговаривали целый час, после чего я вернулся в квартиру и обрадовал женщин. «Улетаем через 2 часа?» — переспросила ночь, сидевшая на диване, и я кивнул. «Хорошо. Не терпится увидеть твою ферму». Через 20 минут к нам пришли люди президента и вручили все нужные нам бумаги и документы. Но в основном это касалось ночи. Ей дали что-то вроде временного загранпаспорта, какое-то разрешение и многое другое. А на Яшу мне выписали свидетельство, что это моя кошка. Подарок Боливии за вклад в медицину и здоровье жителей страны. Также по моей просьбе мне предоставили семена целебных местных растений. Не скажу, что оно все впечатляет, но посмотрю и попробую. И вот мы в самолете. И летим домой. Наконец-то. Почти на 2 недели покинули ферму. Дел, наверное, скопилось целая уйма. «Нас же не собьют?» — спросила ночь, сидевшая на удобном сиденье. Все же мы летели президентским самолетом, и с нами тут было 2 политика. Мужчина и женщина, а также 4 их помощника. Они организуют подготовку к приему пациентов и работу со СМИ. «Надеюсь, что нет», — неуверенно ответил ей, потому что я и правда не уверен. «Но если будем падать, не волнуйся, я спасу тебя». «Спасибо уж», — она скривила губы. «Быть спасаемой ей, видимо, неприятно. Но, думаю, быть мертвой еще более неприятно». Яша спала на 3 сиденьях, голову она положила на колени Сайон, а жопку на колени Йонхи. Близняшки тоже спали. Утомились, слишком много шкодили, и их батарейка села. Вот вернемся домой, сразу отдам их Любави на перевоспитание. Благо, полет был хоть и долгий, но в целом спокойный. Ну, не считая, что у Яши ночью начался ночной тыгыдык, и она едва не разгромила самолет. Ну, а я просто схватил ее и усыпил одним проверенным способом. У всех кошек есть один выключатель. Им я и воспользовался. В итоге, спустя кучу времени полета, мы прилетели в Малосибирск, и, пройдя таможенный контроль, удивляя таможников своей кисой, оказались на улице. «Брррр!» — вздрогнула ночь в легкой курточке, которую мы купили в Боливии. Все мы были в куртках, даже Яша, но кошку я нес на руках. Она первый раз увидела снег и перепугалась. «А вот и мы!» — к нам подъехала буханка, из окна которой выглядывала Аква и махала рукой. За рулем сидел Игнат. «Это вообще что?» — опешила ночь. «Машина?» Я повел женщин внутрь, и мы оказались в салоне. «Дверь закрывайте, холодно!» — крикнул Игнат, и мы закрыли ее и уселись на диван. Самый обычный диван, который затолкали в салон, и, собственно, все. «Мы еще не закончили внутрянку, только двигатель починили», — сказала Аква. Глаза девушки горят, лицо довольное. «Привет, ночь, лет 200 не виделись?» «Наверное, так», — кивнула чернокожая. «А вот Скалу вроде лет 120 не видела, да?» «Не помню уже. И вы это, не свалитесь с дивана», — сказал он, и мы поехали. Машина ехала, на удивление, гладко, но это пока была идеальная дорога в аэропорту. А потом началось. Мы ехали и тряслись. Глаза Яши были словно монеты, и она прижималась ко мне. Полторашки баловались, а потом стянули себя куртки с футболками и остались в лифчиках. Ну и наблюдали, как грудь трясется. А потом уставились на ночь. «Идите нафиг, не буду я такого делать», — выругалась она, а близняшки продолжили баловаться. Даже когда я уткнулся в телефон. Но путь был суровый. «Нас преследуют», — сказала ночь, когда мы въехали в лес. «Это мои волки». «Поняла». Девушка всматривалась в окна и даже магию использовала, но здесь все под моим контролем. Более засады на дороге я не допущу. Лес же был покрыт снегом и очень тих, и это хорошо. Зимний лес и должен быть тихим. Флора и фауна впадают в спячку, и лишь моя ферма не зимовала. Вскоре мы въехали в туман, и пришлось снизить скорость, а затем показались парковка и ворота. Но Игнат бибикнул, и они отворились, после чего мы проехали на ферму, словно попадая в иной мир. Здесь из редких сугробов выглядывали зеленые кусты клубники, а впереди квадратом центральную ферму окружали высокие деревья. «Мяу!» — заинтересовалась кошка. «Манна!» — пробормотала ночь. «Текущая концентрация манны — 11,1 з. Клубника!» Да, манны здесь стало куда больше. Глаза зимы пробудились, и это хорошо, потому что теперь можно приступать к созданию санатория. Да, манны точно хватит. Ну а сейчас мы подъехали к дому и вышли из машины. Нас встречала вся компания, но... Любава закинула меня на плечо и направилась в дом. «Люди добрые, спасите! Насиловать будут!» — воскликнул я, смотря на лица собравшихся людей. Но в их глазах не было сочувствия. А я же так вообще побоялась из машины вылезать. Все меня предали. Но я обязательно переживу это.